Она поднялась наверх. Дети перемыли и убрали посуду, вытерли обеденные и рабочие столы, подмели кухню. Обнаружив крошку или пятнышко, они радостно набрасывались на них с кухонным порошком Бонами. Задернули занавески на окнах, заперли заднюю дверь. На улице соседские ребята собирались играть в прятки, но голоса их были едва слышны, точно их отделяло от дома Туллов не только пространство, но и время. Так в воспоминаниях или в странных, похожих на явь снах, возникают голоса и смех людей из давнего-давнего прошлого. В конце ноября, незадолго до Дня Благодарения, у них в школе появилась девочка по имени Эдди Табер. Коди, который сам не единожды переходил из школы в школу и всякий раз испытывал на собственной шкуре, что значит быть новичком, мгновенно отметил вызывающий поворот головы, с каким новенькая вошла в классную комнату. В руке у нее была папка на молнии, что никак не соответствовало школьным правилам, а поверх юбки, подумать только, мужская рубашка на выпуск. Густые черные волосы придавали ее облику нечто цыганское, и это очень понравилось Коди. Притягивала ее манера гордо с презрительной миной входить в класс. «Такая же одинокая, как я», — думал Коди. В душе он считал себя одиноким. Поэтому после уроков он пошел следом за ней. Выяснилось, что она живет всего в квартале от них. А на следующий день догнал ее и пошел рядом. Похоже, Эдит обрадовалась его обществу и болтала без умолку. Время от времени она прихватывала у горла воротник, как взрослая. «Ее брат служит на флоте», — сказала она. «Обещал привезти ей шелковое кимоно, если вернется с войны живым. Балтимор — не такой уж шикарный город. А мисс Сондерс, учительница английского языка, похожа на кинозвезду Лану Тернер». Хорошо, — заметила она, — когда у мальчишек волосы не зализаны назад, а свободно падают на лоб, как у Коди. Он провел пятерней по волосам и сказал, что, в общем-то, не уверен. Он всегда думал, что девочкам нравятся вьющиеся волосы. А Эдит ответила, что терпеть не может курчавых мальчишек. Остаток пути они молчали. Иногда Коди принимался насвистывать, и единственная песенка, которая пришла ему на ум, была «Эзрина ясеневая роща». В среду Коди не удалось проводить Эдит. Его оставили после урока в школе. А в четверг — День Благодарения. И потом до понедельника у них были каникулы. В четверг он все утро проторчал на веранде, хотя ноябрьский день выдался сырым и холодным. Глядя в сторону улицы, на которой жила Эдит, он изо всех сил раскачивался в кресле качалки. На пороге появилась мать. Лицо ее раскраснелось от кухонного жара. «Коди, сынок», — позвала она, — «ты здесь замерзнешь? Иди поколи мне орехи». Мать колдовала над скромным праздничным обедом. Индюшке не предвиделось, зато на сладкое обещан был пирог. Дом наполняли дразнящие ароматы, пахло пряностями и еще чем-то необычным. Будь у Коди хоть капля надежды увидеть Эдит, он постарался бы задержаться на веранде. После обеда они сели играть в монополию. Обычно дома Коди не разрешалось участвовать в играх из-за его бзика. Очень уж ему хотелось выиграть любой ценой. Он всегда стремился к победе, во что бы ни играл, и всегда побеждал. Ему помогала спортивная злость. Победа для него действительно была намного важнее, чем для остальных. Иногда он жульничал. Водилось за ним и такое. Коди хотел непременно быть первым, даже если другие не подозревали, что участвуют в состязании. Он больше всех съедал арахиса, быстрее всех очищал кукурузный початок, первым дочитывал до конца страницу очередного комикса. «Уходи», — слышал он, когда приближался к играющим, непринужденно тасуя колоду карт или подбрасывая в руке кости. «Ты же знаешь, мы больше с тобой не играем». Но в тот день они приняли его. Он старался сдерживать себя. Но стоило ему купить гостиницу на самой выгодной клетке — Бордуок, и он уже был не в состоянии совладать с собою. «Господи», — сказала мать, — «как же я могла позабыть? Неужели он тоже играет с нами?» но она улыбалась. На ней было нарядное платье из голубой шерсти, стянутые в пучок волосы слегка растрепались. Она выглядела спокойной и умиротворенной. Она тоже бросила свою фишку утюг на бордуок и промахнулась. А Эзра попал. У него, разумеется, не хватило денег заплатить за постой. Коди попытался одолжить ему недостающую сумму, потому что терпеть не мог, когда противники сдавались без боя. И был счастлив, если кто-то брал у него взаймы крупную сумму и продолжал сражаться. «Нет, сдаюсь». Эзра по-стариковски беспомощно поднял руку, так что Коди пришлось продолжать партию с Дженни, а потом только с матерью. Они сражались до конца, когда фишка матери очутилась на клетке бордуок, а капитала у нее осталось всего-навсего $3. Коди был в восторге. Потом Дженни и Эзра насели на Коди и Перл, чтобы те показали их любимый скетч «Просроченная закладная». «Ну, пожалуйста! Какой же без этого праздник?» Перл и Коди дали себя уговорить, хотя уже порядком подзабыли текст. К тому же Коди никак не мог вспомнить заключительный танец. Этот скетч играли в семье Перл еще в те времена, когда она была девочкой. Его показывали на любительских конкурсах, ставили в драматических кружках. Перл исполняла роль Айви, попавшей в беду девицы, а Коди — злодея. Подкручивая свой нафабренный ус и зловеще ухмыляясь, он ворковал: «Айви, милая Айви, обопритесь на мою руку». Перл с вытаращенными от ужаса глазами забивалась в угол. Дети считали, что она играет как настоящая актриса. Роль знает на зубок. Окидывает партнера жеманным девичьим взглядом, говорит нараспев по-старомодному. В финале появлялся герой и спасал ее. Стеснительные Эзра и Дженни в спектакле не участвовали, поэтому Коди приходилось исполнять также и роль героя. «Я выкуплю закладную на ферму», — обещал он девице и, обхватив ее за талию, в танце увлекал в столовую. В последнюю минуту Коди вспомнил весь танец, но Перл вместо «замужней жизни» сказала «занудный муж» и рухнула, задыхаясь от хохота. Дженни и Эзра трижды вызывали артистов.